Глава 17. И только теперь, на рассвете, я смогла забыться неверным сном. Нежась в теплом отпечатке его тела, почти мурлыча от сладких ощущений во всем теле, вспоминая, как и где касались руки. В этот раз я проснулась далеко за полдень и снова великолепно выспалась. Правда, от души потягиваться пришлось в пустой постели, и это от чего-то снова радовало. Было что-то невероятно приятное в том, что такого большого и сильного мужчину тянуло ко мне так, что он боялся не сдержаться и нарушить клятву дворянина, если просто ляжет рядом со мной. Это было приятно — чувствовать себя настолько желанной. Я села в постели и зевнула. День просачивался через крохотное окошко бледным усталым светом. Ветер приносил свежесть, слышался шум дождя. Кажется, сегодня в горах ненастно. Тем лучше. Я всегда любила пережидать грозу под крышей. Есть в этом какое-то особенное уютное чувство. Даррен по-прежнему не выходил. По коже иголочками кололо предвкушение встречи. И хватит уже обманывать саму себя. Я влюбилась так сильно, что совершенно потеряла голову. Еще немного, и отдалась бы этому почти незнакомцу на вторую же ночь совместного пребывания. Позор какой. Но стыдно почему-то не было. Было ощущение молчаливого счастья. Так хотелось его не расплескать. Тихо, как мышка, я поднялась с постели, подошла к столу. Провела зачем-то ладонью по каменной столешнице. Вспомнила виноградины, смутилась. Снова бросила взгляд украдкой через плечо. Как там, в соседней пещере? Все ли так же спокойно, как кажется? Чуткое ухо не уловило ни шороха. Я решила с уважением отнестись к его необходимости побыть одному. В конце концов, Даррен совершил настоящий подвиг, что сумел остановиться вчера. Я вот не смогла, потому что мои-то мозги плавно утекли куда-то вниз. И если б не его честь и порядочность, мы вчера натворили бы непоправимого. Они все-таки вторглись в мое безмятежное утро, трезвые мысли о том, что же будет дальше. Ведь понятно, что у нас двоих нет и не может быть будущего. И даже не только в том дело, что я по-прежнему понятия не имею, кто мой случайный товарищ по несчастью, а он сам, очевидно, не собирается довериться мне настолько, чтобы посвятить в свои тайны. Я по-прежнему связана клятвой, которую дала покойному отцу. И даже если допустить, что случится чудо, и каким-то образом мы сможем выбраться из заточения, мне все равно ничего другого не останется, как распрощаться и вернуться к исполнению долга. Стать женой графа Дезаури, хозяина Золотой долины, которому 43 года и который любит овсянку по утрам. Конечно, как всякая девочка, я верила в сказки и чудеса и позволила себе на минуточку пофантазировать, что вдруг Даррен и есть мой загадочный жених, которого я никогда не видела. Вот было бы здорово. Но все мечты разбивались в пух и прах об эту проклятую овсянку. Представить Даррена с тарелкой каши в руках я не могла, как ни пыталась. Да и отец договорился о помолвке не так давно, когда Даррен уже вовсю обживал эту самую комнату. Так что я решила не поддаваться глупым мечтам. От них потом еще больнее возвращаться в реальность. Все, что я могла, — это радоваться каждому дню, отпущенному нам здесь, и надеяться... Да, пожалуй, надеяться, что спасение придет не слишком скоро. Впрочем, и сидеть здесь вечность тоже нельзя. Кто знает, что взбредет в сумасшедшую голову весельчака завтра. Я внимательно осмотрела тесное помещение. Выбраться через окошко наверху невозможно, даже я не пролезу. Через яму в соседней пещере? Даррен сказал, там пропасть. Может, расширить как-то щель, через которую к нам втекает поток воды? Кажется, назрел серьезный разговор с Дарреном. Неужели за полгода здесь он не придумал ни единого способа сбежать? Что-то в этой логике не складывалось. Явно я не знала чего-то очень важного. Мой тщательный осмотр комнаты привел меня к неожиданному открытию. Над столом была не только одна ниша. Нам было устроено что-то вроде сложной системы полок, вырубленных прямо в скальной стене. А на этих полках я подошла ближе. Каменные статуэтки, искусно вырезанные. Много-много. Маленькие, поменьше, совсем крохотные. Такая тонкая работа, что казались живыми. Мифические звери, красивые до невозможности. Я взяла одну, провела пальцем по изгибам спины, осторожно коснулась острых клыков в пасти. Я слышала об этих существах. О них рассказывали страшные сказки перед сном. Ну, такие, чтоб как следует подражать в долгие зимние ночи, а потом сладко-сладко заснуть под теплым одеялом после стакана горячего молока. Теперь ясно, чем Даррен занимался тут все эти месяцы. Я восхищенно выдохнула и поставила статуэтку на место, опасаясь уронить. На ум пришла старая песня, которую пела мама. Я вернулась к постели, принялась расправлять и застилать ее, и сама не заметила, как запела. Уселась на краешек, прочесывая длинные волосы пальцами. Эх, мне бы гребень. Кто бы мог подумать, что во всей этой дикой ситуации именно отсутствие нормальной расчески покажется мне самым удручающим. Волосы потихоньку распутывались, песня лилась куплет за куплетом. Я забывалась, прикрыла глаза, отдалась нежному напеву. Голос креп, он звенел и дрожал, отражался эхом от каменных сводов, летел к потолку. Песня о юноше, который ушел искать счастье на Золотую гору и не вернулся. Песня о девушке, которая его ждала. О любви, которая дольше жизни и сильнее смерти. Там еще был последний куплет. Какие-то сложные слова, я никогда не могла их запомнить как следует. Что-то путанное о том, что жизнь юноши закончилась, но он получил новую, и они с девушкой смогли быть все-таки вместе. Как это было возможно, я так и не могла понять в детстве. Наверное, поэтому и слова не хотели запоминаться. Я запнулась, припоминая. И тогда мне помогли. Я вскинула взгляд и увидела, как Даррен стоит, прислонившись к проему в стене плечом, и тихо подпевает глубоким баритоном. Он знал каждое слово этого сложного куплета. Знал песню, которую пели только местные по обе стороны Золотой горы, потому что каждый день видели ее вздымающийся пик за окнами. Вряд ли кто-то из дальних краев мог так хорошо знать крестьянские песни. Сердце забилось быстрее, как будто я нащупала ниточку. Но дальше снова был тупик. Я не знала, куда по этой нити идти. «Спой еще раз. Мне понравилось», — тихо попросил Даррен. Я послушно начала первый куплет заново. А он подошел, смотрел на меня минуту с высоты, не отрывая золотящегося взгляда. А потом лег рядом, вытянулся на постели и устроил голову мне на колени. И было в этом что-то слишком доверчивое, слишком по-простому искреннее, берущее за душу. Я пела, а он смотрел на меня снизу вверх, не моргая. Сначала робко, потом все смелее. Я коснулась его головы, погладила, провела по длинным светлым волосам. Они были такими приятными на ощупь. Даррен чуть прикрыл глаза. Казалось, что он дремлет. Снова и снова звучит старинный мотив. Повторяются рефреном в припеве слова о любви и ожидании, о верности и встрече, о склонах горы, сияющих на солнце чистым золотом. Осторожно, кончиками пальцев по густым бровям. Чуть хмурится, но не сгоняет, не отвергает моих касаний. изучающих, присваивающих. Провожу указательным пальцем линию прямого носа, глажу скулы, щеки. Кожа на них по-мужски жесткая, обветренная. Он явно много путешествовал. Загар не сошел даже после полугода в темнице без солнца. Когда почти уже решаюсь коснуться губ, подушечки моих пальцев замирают, задерживаются на левой щеке. Не сразу понимаю, почему. И только потом доходит. Я же его ударила. В тот первый вечер дала пощечину. Сильно? Он сказал, до крови. Остались царапины. И где они? Ни малейшего следа на бронзовой коже. Осекаюсь, прекращаю петь. Даррен открывает глаза, смотрит снизу вверх в упор золотым взглядом. Радужка меняет цвет. Теперь я в этом уверена. Я думала, останется след. Чуть сдвигается, ловит губами мои пальцы, целует. Щекотный поцелуй отдается мурашками. Сбивает с мысли, оживляет ночные воспоминания. Огромным усилием воли заставляю себя собраться и не растечься снова лужицей нежности. У меня не остаются.